Доброго времени суток всем, меня зовут Никита Зуров. В связи с новогодними праздниками я решил сделать сказку о Дедушке Морозе. Всем известно, что Дедушка Мороз добрый, дарит всем подарки, но в древних мифах Дед Мороз представлялся злым. И вот на основе этих мифов я и решил сделать такую сказку. Всех поздравляю с наступившим Новым годом, желаю здоровья, счастья в новом году. Старый враг или темное прошлое Деда Мороза. Новогодняя сказка. Однажды Дед Мороз сидел в своей резиденции в городе Москве и читал письма, полученные от разных детей. Приближался Новый год, и писем было очень много, ведь каждый ребенок хотел получить какой-нибудь подарок. Деду Морозу такая работа нравилась. Вот уже много-много лет он совершает добрые дела. Дарит на каждый Новый год детям подарки, веселит их, и все дети его очень-очень любят. Дед Мороз брал письмо, читал его, откладывал и приговаривал. Так, этот мальчик хорошо себе в этом году вел. Так, а вот этот плохо. Ведь он знал все о каждом ребенке, что он сделал в этом году плохого, а что хорошего. Наконец осталось последнее письмо. Дед Мороз открыл конверт, вытащил его и прочитал следующее. Дорогой Дедушка Мороз, я знаю, что ты очень добрый и хороший. Меня зовут Дима из города Москвы. Я хочу, чтобы ты подарил мне машинку на пульте управления и много сладостей на Новый год. Дед Мороз улыбнулся и сказал: пора подарки детишкам дарить. И Дед Мороз начал собирать в мешок подарки. Откуда подарки у Деда Мороза, никто не знает. А Дед Мороз об этом никому не рассказывал. Потому что не обязательно знать простым людям все его тайны. Снегурочка, внученька, ну где ты там? Я здесь, дедушка. Поехали, нас с тобой дети ждут. Они вскочили в сани и поехали дарить детям подарки. Ветер трепал бороду Деда Мороза, но Дед Мороз любил быструю езду. Дом Димы они нашли без проблем. Поднялись на нужный этаж, позвонили в дверь. Дверь открылась сама собой. «Ау! Ты где?» – позвал Дед Мороз. Никто ему не ответил. Дед Мороз и Снегурочка вошли в квартиру. «Ау! Ты где?» «А-а-а-а!» И в этот момент он почувствовал толчок в спину, упал, выронил посох. «Ну что, дед, не ждал? Давно не виделись». Услышал он голос. Дед Мороз попробовал пошевелиться, но ноги его были связаны заклинанием. Дед Мороз увидел Снегурочку. С ней произошло то же самое. Он дотянулся до посоха, взмахнул раз, другой. Ничего не произошло. «Да не маши ты своим посохом-то! Магия твоя тут не действует! Это все-таки моя территория!» Услышал он тот же самый голос. Он поднял голову и, наконец, увидел его. «Дар, это ты?» «Вижу, ты удивлен. Ну что, старик, вспомним старые добрые времена? Как ты меня киданул тогда, помнишь? Как невесту мою из-под носа спер. Вижу, вспомнил». Дед Мороз не ответил. Он действительно узнал его. Но этого не могло быть. Перед ним стоял его ученик, его старый враг, которого Дед Мороз в последний раз видел тогда, из-за которого жизнь его резко изменилась. Было это в те далекие времена, когда люди поклонялись древним богам. И жил на земле тогда старец Севера, очень грозный старик, повелитель зимы, и ни один день не проходил без того, чтобы он кого-нибудь не заморозил. Особенно он не любил, когда люди начинали жаловаться. Тогда он их морозил сразу. А тех, кто над ним смеялся, он мог и отпустить. Он уважал смелость. И захотел однажды старец Севера взять себе ученика. Долго он искал его, и в конце концов нашел парня из одной деревни. Сначала он его хотел заморозить, а потом передумал. Все-таки хоть какой-то ученик, чем вообще никакого. Звали нового ученика Дар. Дар так испугался, что сразу же согласился стать учеником старика. На следующий день Дар пришел в назначенное время. Старец уже ждал его. «Значит так, мой первый урок!» Прокашлившись, сказал он. «Нужно сначала людей всех запугать. А чтобы их запугать, их нужно обдурить!» «А как мы их будем дурить, учитель?» План старика был очень простой. Дар должен был объявить себя жрецом и говорить, что он понимает язык духов. Разумеется, люди ему сначала не поверят. А потом, когда старец заморозит парочку человек, для того, чтобы показать свой гнев, тогда дело пойдет лучше. Для того, чтобы его задобрить, нужно было по плану вывешивать кишки и внутренности различных животных на елку. Во всяком случае, по плану деда, люди должны были думать, что таким образом его задабривают. На самом же деле, на основе елки и внутренностей, старик готовил зелье для замедления старения. К сожалению, он узнал об этом зелье в свое время очень поздно, поэтому он выглядел всегда лет на 60, на 70. Секрет этого зелья старец поведал и своему ученику. Прошло много времени. Все шло по плану старца. Но однажды Дар спросил. «Дед, а почему ты не всех морозишь? Ну, тех, кто тебя боится, ты морозишь. А тех, кто над тобой чуть ли не смеется, ты отпускаешь». «А я морожу только слабых. Тех, кто жалуются и ноют. А сильных людей я уважаю». «Что? Но ведь у нас с тобой такая власть. Неужели мы не можем подчинить себе толпы этих людишек и наказывать непослушных?» «Нет, Дар, зачем тебе власть? Тебе же потом самому хуже будет». Дар был удивлен. Не может быть. Тех, кто смеется над ним, дед отпускает. Если бы Дар не был свидетелем таких событий и ему бы кто-то это рассказал, он бы не поверил. Неужели дед не хочет воспользоваться своими силами, чтобы усмирить всех людей и подчинить их себе? «Нет, дед, ты не прав», — подумал Дар. И Дар понял, что вот его шанс. Раз дед либо по своей глупости, либо по еще какой-то другой причине не хочет им воспользоваться, почему бы этим шансом не воспользоваться Дару? Однажды в селе, где жил Дар, умер его отец. Он был старостой этого села. Когда созвали совет для выбора нового старосты, Дар пришел и сказал. «Слушайте меня все! Поскольку мой отец, староста этого села, неожиданно умер, я по праву, как его сын, должен быть старостой!» Никто возражать ему не стал, поскольку Дар был не только сыном старосты, но еще и жрецом. А жрецам возражать себе дороже. С этого момента Дар почувствовал себя чуть ли не властелином всего мира. В первый же день за какую-то провинность он выгнал несколько человек в лес. Об этом узнал старец. Он отпустил этих людей и вызвал на следующий день к себе Дара. Дар пришел. Дед был в гневе. «Ты что делаешь? Я разве не учил тебя, кого надо морозить, а кого нет?» Заорал он. «Нет, дед, я делаю все, что хочу». «Ну, дело твое, я ничего сделать не могу», — вздохнул старец. С этого дня старик и Дар стали врагами. Однажды Дар захотел жениться на сестре своего приятеля Клаве. Он позвал ее к себе домой и заявил: «Будешь моей женой здесь». «А я не хочу». «А тебя никто не спрашивает». «Все равно не выйду за тебя замуж». «Пошла вон!» Дар был очень удивлен. Никто не осмеливался идти поперек его слова. И тут такое. Следующим же утром он узнал, что Клава сбежала из деревни. Гневу Дара не было предела. «Найти ее! Тем, кто не найдет, кишки выпущу и на елку повешу!» После того, как несколько мужиков по его приказу прочесали лес и ничего не нашли, он исполнил свою угрозу. И тогда народ взбунтовался. Но Дар предвидел это и умудрился сбежать в лес. Он долго скрывался в лесу. Благо, уроки старца не прошли впустую. Клава бежала по лесу. Она устала. Но она не собиралась возвращаться в деревню, чтобы стать женой этого изверга. «Кто ты, доченька?» — услышала она за спиной голос. Она обернулась. Рядом с ней стоял старик. «Кто ты, доченька?» «Клава, я сбежала из деревни из-за нашего деревенского старосты. Лучше замерзнуть в лесу, чем быть его женой». Клава рассказала все, что творилось в ее деревне. С того момента, как умер отец Дара. «Вот сволочь!» — подумал старец. С тех пор старец Севера стал добрым и начал дарить детям подарки. И стали его звать Дедом Морозом. А Клава стала внучкой его, Снегурочкой. Дед Мороз передал ей часть магической силы, а также ее чуть-чуть заколдовал. Теперь она вообще никогда не могла замерзнуть. О том, что она может растаять, если будет очень жарко, это все миф. Растаять мог только Дед Мороз, а она просто потеряла бы магическую силу и стала бы человеком, каким была раньше. Прошло много лет. Благодаря зелью, про которое рассказал ему в свое время старец, Дар прожил несколько веков и все время вынашивал план, как отомстить старику за то, что он увел у него невесту из-под носа. О том, что невеста теперь стала его внучкой, он знал. Земля, как известно, слухами полнится. И о том, что старец Севера теперь не такой злой, а дарит всем детишкам подарки, он тоже знал. И о том, что его зовут теперь Дед Мороз, тоже. В конце концов, Дару пришла в голову замечательная идея. За прожитое им время он сменил множество имен. Он решил написать письмо, якобы от ребенка. Он знал, что имя Дмитрий Деду Морозу ничего не скажет. И он привел свой план в исполнение. Все прошло отлично. «Вижу, ты вспомнил. Ну что, не дождутся твои детишечки подарков?» — сказал Дар. «Чего ты от нас хочешь?» «Значит так, дед, поскольку ты меня уже достал, и гоняюсь за тобой я довольно долго, и мне это надоело, ты со своей Снегуркой будешь загибаться очень и очень долго. Есть у меня одно заклинание, которое будет медленно увеличивать температуру, пока вы тут совсем не растаете. И будет у вас, как это, братская могила. Стоп, хотя какая могила может быть у лужицы воды? Кирдык тебе, дед, и снегурки твоей. Ну что, удачи!» Дар вышел из комнаты и закрыл дверь на магический ключ. Дед Мороз почувствовал, что ему становится жарко. Потому что Снегурочка не растает, потому что она все-таки человек, но с кое-какими способностями Дар, видимо, не знал. Иначе бы он предпринял что-нибудь другое. А вот то, что она потеряет свою магическую силу, в случае, если Дед Мороз растает, это факт. И тогда она тем более не сможет противостоять Дару, имеющему очень сильные способности. «И что нам теперь делать?» – спросила Снегурочка. «Нам надо выбираться. Я Дара хорошо знаю. Если он сказал, что так и будет, значит, так и будет». «А я вам помогу!» – услышали они голос. «Ты кто?» «Кто я? А я домовой местный». «А разве домовые живут в городе? Они живут только в деревне». «Кто он такой сказал?» «Ну и как мы из этого пекла вылезем?» «Значит, у меня план такой. Колдун этот скотина порядочная. Но у нас, домовых, есть кое-какие привилегии. Поскольку мы считаемся духами домов, а эти люди, ну или колдуны, хозяевами. И еще, дед, дай-ка мне свой посох на минутку». Дед Мороз протянул посох домовому, домовой повертел его, постучал по нему, что-то пошептал и вернул его деду обратно. «Ну вот и все. Теперь можешь идти сражаться с этим Дмитрием. Ну или как его там?» Дед Мороз взмахнул посохом. Заклинание, связывающее им ноги, пропало. Действительно, домовой что-то сделал. С этим он будет разбираться потом. А пока надо разобраться с собственным учеником. «Спасибо тебе, домовой!» — сказала Снегурочка. Дар сидел в своем кабинете, и когда дверь открылась, и к нему вошли Дед Мороз и Снегурочка, он открыл рот. «Ты? Но как ты вышел?» «Да! Что, не ждал? Получи!» Дед Мороз взмахнул посохом. Дар увернулся от заклинания и выпрыгнул в окно. Дед Мороз посмотрел ему вслед. Да, маг он, конечно, сильный, но вот летать он не умеет. Они со Снегурочкой выбежали на улицу. Дар уже поднимался и убегал. Дед Мороз понимал, что им не догнать Дара. Со злости он ударил посохом о землю. Поднялась волна холодного ветра с острыми ледяными кристаллами. Пронеслась по всей улице. Кристаллы впились в Дара. Он не успел ничего сделать. Упал, задергался. И последнее, что он сделал, это послал сильнейший ментальный приказ. «Да наступит глобальное потепление. Лед вокруг начал таять. Он наслал глобальное потепление. Что нам теперь делать?» закричала Снегурочка. «Ничего страшного, Снегурочка. Мы это сейчас исправим». Дед Мороз набрал в грудь воздуха, дунул и сказал очень громким голосом. «И да будет зима суровая до конца февраля, и так каждый год!» И лед перестал таять. Все вернулось на свои места. Новый год уже закончился, Дед Мороз и Снегурочка подарили всем детям подарки и теперь собирались в обратный путь. «Ну что, Снегурочка, нам пора домой, до следующего Нового года!» «Ага!» Дед Мороз свистнул, взмахнул посохом, и они поехали в город Великий Устюг для того, чтобы вернуться в следующем году и радовать детей снова. В ладонь желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет,